Книга третья. Уже на первом уроке чувствую, что свои силы по поводу бессонной ночи переоценил. Сон тянет неимоверно. Помаявшись с половины урока, не придумываю ничего лучшего, чем начать переписываться с Леной, чтобы не уснуть прямо на парте. «Ты жива? Я почти что мертвый!» Грустный смайлик. «Хоть спички в глаза вставляй!» «Да, вчера переборщили, смайлик. Вернее, уже сегодня. Но мне проще, чем тебе. Я уже колесами закинулась». Смайлик. Удивленный смайлик. Чем-чем? Какими? Ва-ха-ха-ха-ха-ха. Смайлик. Две таблетки кофеина. А ты что подумал? Ничего не подумал. Не успел. Блин, а мне кофеина. Я тоже хочу. Тебе нельзя, мелкий. Ты еще растешь. Режим сна и кровоснабжение мозга — штука тонкая. Я не хочу мужа-шизика. Ты мимо кофеина пролетаешь. Смайлик. Сейчас усну прямо на парте. Может, вали домой, а я тебя справкой прикрою. Скажу, куда зайдешь по дороге, справку получишь. Или я от себя с дежурства приволоку, что ты в реанимации. Смайлик. «Да я чё-то сомневаюсь. Как-то некрасиво, нет? Твою справку точно не надо. Понятно же, что неправда. Как это можно на один день в реанимацию угодить?» «Понятно, /непонятно, а документ есть документ. И я бы тебе из другого отделения сделала бы. Мелкий, ты вчера спас принцессу от тоски и депрессии. Тебе можно мимо школы домой. Это я тебе, как твоя опекунша, говорю, смайлик. И официально разрешаю. Опекунша. Тебя саму опекать надо. Мррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррr Не можешь ты мне ничего разрешать, я уже сам большой и дееспособный. Слушай, чего ты такая веселая? Ты точно кофеином ограничилась? Не дрейф, точно. Могу фотоотчет прислать. «Веселая потому, что у меня тут от Ильи телефон дымится», — смайлик. «А что, Алия? Надеюсь, все в пределах приличий?» «Да у них там с Юрой не роман, а ядерный взрыв. Интимные подробности пропущу. А сейчас, вот именно сейчас, они по магазинам закупаются», — смайлик. «Удивленный смайлик. Даже боюсь спрашивать, что там». «За этот вечер...» Вернее, за эту ночь я неожиданно не то чтобы прикипел к Юре, но заинтересовался однозначно и явно оценил его, несмотря на мое самое первое стереотипное о нем мнение. В реальной жизни он оказался думающим и достаточно приятным человеком. «Держись крепче! Они сейчас кухню выбирают! Смайлик!» Удивленный смайлик. «Какую? Зачем?» «В дом, в котором они жить вместе планируют», — смайлик. «Даже не знаю, что сказать. Как говорится, что сказать, если нечего говорить? Ёлки, а спать-то как хочется!» «Мелкий, а вали-ка ты домой. Вспомни Буратино». «Кто это?» «Да, похоже, кто-то рос сиротой», — смайлик. «Сказка детская. Это такой деревянный человечек. Его папа в школу послал, а он учебники продал и на вырученные деньги в театр пошел. В итоге стал хозяином своего кукольного театра, а те, которые в школу ходили, на него потом работали». Смайлик. Удивленный смайлик. «Неожиданно. Боюсь, это не совсем рабочая схема в текущих реалиях. Я о реализации бизнес-амбиций через такой алгоитм». Удивленный смайлик. «Ва-ха-ха! Мелкий, иди-ка ты лучше спи». Смайлик. «Я серьезно. Так, все, я понеслась. У нас тут началось движение. Чмоки». В этот момент историк замечает меня за посторонними занятиями. «Стесев, а тебя ничего не касается? Поведай тогда нам свои мысли о причинах, следствиях и геополитических результатах Второй мировой войны». «Тимур Германович, честное слово, я могу пересказать вам учебник дословно», — бормочу, борясь с приступом зевоты. «У меня очень хорошая память, а текст совсем несложный». Затем, видимо, усталость берет свое, и я продолжаю откровенно. «Но это же все равно не будет правдой. Даже если на литературе...» «Мда». По классу катится короткая волна хохота. «Уж история точно будет иметь несколько трактовок, каждая из которых будет достоверной». «Ты сейчас о чем? Давай без словоблудия. Причины, следствия, результаты». Недовольно морщится историк. «Вам сейчас учебник пересказать или выводы, которые я считаю реальными?» Склоняю голову к правому плечу. «Пересказывать учебник не хочется категорически. Кажется, идея Лены о том, чтобы пойти спать домой, была совсем неплоха». «Справедливости ради, я не сомневаюсь в том, что учебник ты читал». Историк отзеркаливает мой наклон головы к плечу. Видимо, это он так шутит. «Давай попробуем собственные выводы. Нестандартный ты наш». «Звучит обидно, Тимур Германович. А я мастера спорта собрался выполнять», — шучу в ответ под хохот класса. «Но начнем с того, что лично я категорически не согласен с причинами». «И каковы же они с твоей точки зрения?» Германович, несмотря на свою паническую боязнь отклониться от официального курса, в душе свой предмет любит и в определенных рамках плюрализм мнений разрешает. Но я это понял не сразу. А мне все кажется насквозь очевидным, чтобы упираться в официальную точку зрения. Я бы начал с того, что в нашем учебнике, как и много лет до этого, причиной Второй мировой войны называется исключительно желание Германии реванша за Первую мировую. «И что тебя не устраивает в такой трактовке?» Втягивается в спор Германович, в котором ученый иногда берет верх над функционером. «Мне кажется, мы по инерции переоцениваем роль системы и недооцениваем роль личности». Историк выжидательно молчит, потому продолжаю. «Тимур Германович, повторюсь, процитировать учебник дословно могу хоть сейчас, но раз зашла об этом речь, то лично мое мнение, все войны, которые сейчас считаются острыми, начинались не из-за вражды народов, а исключительно из-за разногласий политиков, определявших курс государства. Могу аргументировать». «Мы все внимательно следим за ходом твоей мысли». Историк присаживается на свой стол, скрещивает руки на груди. «По некоторым теориям это является признаком того, что подсознательно он уже настроен на отторжение всего, что я скажу. На эмоциональном уровне, не подключая критичность и логику. Если психологические теории не врут, это печально. Как по мне, педагог не должен давать волю эмоциям. Мне кажется, ни о какой демократии в 30-е и 40-е годы 20 века речь не идет в масштабах всей планеты. Я из любопытства прочел все, до чего дотянулся, про этот период, и не только по-русски. Все, без исключения страны, были очень авторитарными и автократичными. Даже в той стране, которая себя сегодня считает самой демократичной, пережидаю смешок класса, президента Франклина Рузвельта профессиональные историки считают диктатором. Свои родные, самые демократичные историки. И именно после него был введен лимит на правление в течение не более чем двух президентских сроков подряд. «Правление — не тот термин в данном контексте», — перебивает меня историк. «И какое это имеет отношение к теме?» «Секунду. Есть мнение, что немцы — очень дисциплинированная нация. Если бы главнокомандующий Гитлер отдал им приказ не наступать на Советский Союз, а строить дороги либо выращивать помидоры, они бы подчинились? Или, вопреки воле фюрера, вермахт согласовал бы действия с Люфтваффе, Кригсмарине, и они дружным конгломератом все равно двинули бы на СССР?» «Ты очень упрощаешь», — недовольно морщится историк. «Давление различных социальных кругов и политических групп на первое лицо государства ты исключаешь?» «На Гитлера? Однозначно да», — киваю в ответ. «При маниакальном синдроме значение чьей-то альтернативной точки зрения для пациента равно нулю. Это мнение не лично мое, а сегодняшней доказательной медицины вообще и психиатрии в частности. Я про зависимость самооценки от внешних факторов примании. Надеюсь, с диагнозом Гитлера вы согласны? Это очень хорошая отмазка, Тимур Германович. В анализе опираться только на те факты, достоверность которых подтверждена документально. А как быть, если как раз документы-то и были специально уничтожены согласно приказу? Горячится Юля, которая, войдя в ученический совет, неожиданно для всех резко сконцентрировалась на учебе. При том, что училась и до того неплохо. Или если никаких документов не оформлялось. А приказы отдавались устно, либо по телефону, но за неисполнение расстреливали. А что думает инициатор дискуссии? Беззлобно косится на меня историк, который сегодня, на удивление, конструктивно модерирует дискуссию. Лично я, честно говоря, не ждал от него конструктива. Воспринимал его где-то необъективно и за функционером не видел человека. Вне зависимости от того, что именно каждый из нас теперь будет думать о войне, известный и конкретный фактический материал усвоен классом на удивление неплохо. Это, между делом, говорит сам историк. А я бы тут вообще начал с конца. Я давно заметил одно несоответствие, но без дополнительной информации никак не могу его оценить. Тимур Германович, а вот скажите ваше мнение. Вернер фон Браун. Для начала штурмбанфюрер СС, что бы это ни значило. В США он считается отцом американской космической программы. Могу спросить вашу оценку этого? Или вот Сира Исии, формально вообще врач, клятва Гиппократа, все такое, прославился экспериментами на людях, в том числе на беременных женщинах, да еще экспериментами по болевому порогу, этапности асфиксии. Повторюсь, все эксперименты исключительно на живых людях, зато со 100% достоверностью результата. И лично с ним не пообщаешься, умер давно. В 1946 году, по ходатайству генерала МакАртура, власти США предоставили ему иммунитет от преследования в обмен на данные об исследованиях биологического оружия, основанных на экспериментах над людьми. В итоге Сира не предстал перед токийским судом и не понес наказание за военные преступления. «Хороший вопрос, Стесев», — сводит брови и кивает в ответ историк. «На это, как по мне, годится старая советская точка зрения. Или у тебя снова есть контраргумент?» «Насчет фон Брауна и Си против старой точки зрения не возражаю. Видимо, от недосыпа эмоции берут верх надо мной. Я тоже завожусь. Но нигде в советских источниках не мог найти вот какого объяснения. Король Румынии Михай I. В интернете пишут, что потомки одесских евреев до сих пор вспоминают румынские оккупационные части, расквартированные в Одессе в 1941-44 годах. Говорят, дорогой смерти Одессы в этот период во многом обязана именно им, в большей степени, чем немцам и частям СС. При этом, как помним, сам Михай I является самым молодым кавалером Советского Ордена Победы за всю его историю. Историю Ордена имею в виду. Не даю никаких оценок, только сопоставляю факты. А вот это и будет домашним заданием.